Глава 7. Ночью можно встретить Лоухи. Беата потерла глаза и взглянула на свой смартфон. Цифры на заблокированном экране показывали ей, что уже за полночь. Пора идти спать. Сегодняшний ужин Беата решила закончить сразу после странного тоста Агнии за семью, даже не попробовав глухаря. Смотреть спектакль, который, казалось, разыгрывался специально для нее, Беата не стала. Решила не дарить старухе такого удовольствия, поэтому осталась голодной. Получилось очень по-детски, как говорится в одной пословице, «назло мамке уши отморожу». Из столовой она сразу направилась в кабинет, чтобы еще немного сегодня поработать. Призрачная надежда, что ей все-таки удастся уехать из странного дома до Нового года и отметить праздник с сыном и мамой, все же маячила призраком на горизонте и не давала ей покоя. «Сынок, как он там сейчас?» «Наверное, сладко посапывает в своей кроватке, обняв плюшевого поросенка. Такого мягкого и нежно-желтого, что Беата тоже иногда втайне от сына тыкалась в него лицом. Поросенок Алешка полностью пропах тошкой, поэтому Беате казалось, что от него исходил аромат счастья и любви. В эти минуты предательские слезы, которым она 3 года назад просто запретила появляться на глазах, все-таки выползали и, борясь со стиснутыми зубами, душили свою хозяйку. В большинстве случаев, когда Беата бывала дома одна, это кончалось истерикой с завываниями и с невнятным вопросом «почему?». Но когда Тошка был дома, Беата побеждала истерику, запихнув ее поглубже внутрь, под замок, до следующего раза. Перед тем, как сесть работать, она позвонила в Геленджик, и радостный голос сына рассказал ей, как сегодня у них в бухте страшно пел ветер, а бабушка, вздыхая, называла его Бореем, который принес проклятый Нордост. Но Тошке нравится, как поет ветер, и он даже выходил во двор послушать, хотя бабуля запрещала. Потом трубку взяла мама и уже который раз убеждала Беату, что нужно сказать Степану о том, что Антон здесь, чтобы он мог увидеться с сыном. А прятать ребенка — это вовсе не дело, ведь мальчику так нужен отец. Беата тоже в сотый раз жестким, нетерпящим возражения голосом объясняла матери, что мальчику, конечно, он нужен, а вот отцу сын нет. Потому как Степан за последний год позвонил только 1 раз, и то узнать, где его экземпляр свидетельства о разводе. Да и вообще, Геленджик — маленький город, а в декабре так вообще крохотный, где живут только все свои и где всем все известно. Поэтому Степан уже наверняка знает, что Тошка в городе. Мама была настолько мягким и бесхребетным человеком, который не хотел никогда и ни с кем конфликтовать, и Беата иногда неприлично радовалась, что не пошла в нее характером. Потом снова сын, выхватив трубку у мамы, спрашивал, когда Беата приедет за ним и где они будут отмечать Новый год, в Москве или в Геленджике. Потому как этот вопрос очень важен. Сейчас Тошка пишет письмо Деду Морозу, диктуя текст послушной бабуле, и надобно указать адрес для подарков. Беата уверила сына. Дед Мороз — волшебник, который все прекрасно знает сам, и быстро попрощалась с сыном, стараясь уйти от прямого ответа. Она, несмотря на свою профессию, не любила врать, а правда сейчас могла очень расстроить любимое чадо. «Вот когда ребенок один, ты любишь его всей своей душой, не деля на части свои чувства», — подумала она. «А как интересно, когда их 2, а когда 6? Кстати, о 6. Это все очень странно. Почему Агния брала опекунство только над мальчиками 1 года рождения? Да и если очень покопаться, то и внешнее сходство присутствует. Они все 6 славянского типа, волосы русые, вьющиеся, ну, кроме качка, у которого это просто не видно по причине их отсутствия. Глаза у всех голубые, в той или иной степени яркости. Кто они, эти мальчики? Для чего они были нужны Агнии, и почему все так отреагировали на дату 2 января и приготовленные сюрпризы? Хотя даже не этот вопрос на самом деле тяготил Беату. Зачем она Агнии? Вот главный и самый острый на данном этапе вопрос. Сразу вспомнили слова Жеки в машине о том, что Агния задумала представление, и Беата ей зачем-то нужна. Даже шофер-повар это понял, сейчас бы понять и ей. Мысли о Джеке быстро перенеслись за вечерний стол, полный разных вкусностей, которые Беата не успела попробовать, и желудок заурчал. Вспомнив, что Жека приглашал ее на кухню, Беата решила рискнуть. Вдруг повар припозднился, и ей удастся чем-нибудь поживиться. Не забывая, что уже первый час ночи она старалась ступать осторожно, чтобы не разбудить домочадцев. Сталкиваться сейчас ни с кем не хотелось, а тем более раздражать своими хождениями хозяйку. Поэтому свет она решила не включать, ориентируясь на свет фонарика из телефона. Дом, как любое деревянное строение, дышал и тихо поскрипывал, создавая в своей тишине целый оркестр разных шорохов. В голове у Беаты даже пробежала мысль, что уж очень подходящая обстановка для ужастика. На самом деле она очень боялась темноты, до исступления, до истерики. В ее доме всегда по ночам горела настольная лампа. Это было правило, которое даже 28-летняя Беата не нарушала никогда. Вдруг в столовой, за столом в полной темноте, освещающейся только луной, что временами заглядывала в окна, Беата увидела маленькую девочку. Лицо у нее светилось и было необычного белого цвета. От переполнившего девушку страха коленки задрожали. Картинка была настолько кинематографична, что Беата потерла даже глаза в надежде, что девочка исчезнет. Но этого не произошло. Тогда она трясущейся рукой направила луч фонарика в сторону маленького монстра, вспоминая хоть какую-нибудь молитву. Но, кроме строчки с какой-то старой песни, случайно услышанной «Николай, угодник, защити, надоели черти, мать их ети», ничего не шло в голову. А она даже в такой панике Беате казалась не совсем подходящей для молитвы. «Тише», — сказала привидение спокойным детским голосом. «Ты разбудишь папу, и он поймет, что мамы нет». Громко выдохнув, Беата поняла, что девочка абсолютно живая, и привидения на сегодня отменяются. От пережитого страха ноги были ватными, поэтому, чуть качаясь, она подошла к столу. Насколько все-таки страх слеп? Ведь если спокойно приглядеться, то все можно логично объяснить. Например, странный цвет лица у ребенка получился от подсвеченного из-под стола телефона. Она постоянно набирала один и тот же номер и слушала тихие гудки. «Привет!» – переведя дух, сказала Беата и присела за стол. «Ты кто?» «Я Дуня». «А ты кто?» – очень по-деловому сказала девочка. «Я Беата». «Очень приятно, Беата», – вежливо поздоровалась она. «А ты маму мою не видела?» «Нет», – коротко ответила Беата. «Не знаю, кто твоя мама, но я не видела вообще никого». «А куда ты идешь?» – поинтересовалась девочка. Хотя на вид ей было лет 7, но вела она себя очень по-взрослому. «Вообще, планировала что-нибудь съесть», – честно ответила Беата. «Но ведь ночью есть нельзя», – возразила девочка. «Это может испортить фигуру», – так говорит моя мама. «Согласна, нельзя. Но я люблю нарушать правила». Просто, словно разговаривала с подругой, ответила Беата Дуне. «Это очень весело. Последнее время нарушать правила – единственное развлечение, которое я могу себе позволить». «Я ни разу не пробовала», – вздохнув, сказала Дуня, вновь набирая номер на телефоне. «Пойдем, я покажу тебе, как это делается», – сказала Беата и, не дожидаясь ответа, направилась в сторону кухни. Конечно, надежда на то, что здесь кто-то еще есть, была слабой и, увы, не оправдалась. Кухня встретила гостей тишиной, темнотой и жужжанием холодильника. Луна, словно преследуя ночных гуляк, освещала идеально чистое пространство кухни. «Не получилось», — грустно констатировала девочка. «Ты что так быстро сдаешься?» — возразила Беата. «Знаешь первое правило индейцев?» «Нет», — сказала девочка заинтересованно, наконец перестав бесперебойно звонить. «Первое правило индейцев», — сказала Беата, одновременно открыв один из трех огромных холодильников. «Если охота не дается легко, ляг и притворись спящим. Еда тебя сама найдет». «Значит, надо лечь на пол?» — уточнила Дуня. «Нет, это значит, надо самой ее достать. Хитростью и коварством». Торжественно закончила Беата, вытащив из холодильника на стол буженину, хлеб, огромные помидоры и сыр. «Та-дам!» — весело развела она руками. «У нас с тобой получается пир на весь мир». Откусывая огромными кусками аппетитные бутерброды и даже немного щурясь от удовольствия, Беата и Дуня сначала молчали. Но когда первый голод стал утихать, Беата спросила. «А что, мама часто по ночам гуляет?» Девочка сразу сникла, положила бутерброд на стол и посмотрела на экран забытого до этого вопроса телефона. «В последнее время, да», — со вздохом призналась она. «Мы в Москве живем. Год назад мама перевелась на новую работу, и теперь ей ездить домой с двумя пересадками. Плюс ко всему, она говорит, начальство задерживает ее допоздна. Поэтому она приходит поздно, папа расстраивается после этого и долго сидит на кухне». «Пьет?» — сочувственно спросила Беата. «Нет», — вздохнула девочка. «Стихи пишет. Он у меня писатель, его даже в магазинах продают». «Ну, скорее всего, не его, а книги», — поправила Беата. «Какая тонкая натура, твой папа». «Нет, он сильный и смелый», — защитила своего отца Дуня. «Пишет он о бандитах и о следователе Василии Снегире, смелом и умном, который этих бандитов ловит. А стихи он пишет только когда переживает. Он говорит, они ему помогают не злиться». «Понятно», — кивнула Беата. «А здесь, мама, на какой пересадке застряла?» Девочка поняла, что Беата шутит, и, надув губы, обиделась. «Да ладно», — сказала Беата. «Не переживай, может, она к Ладоге пошла свечение смотреть». «Говорят, если увидеть свечение и загадать желание, оно исполнится. Я сегодня видела, как Корнелия ходила туда. Она не одна была. Жалко, мужчину я не видела. Видать, тоже желание загадать хотела. Но, судя по тому, какая она вернулась недовольная, сегодня был не ее день. Не знаешь, с кем наша тетя Сухарь гуляет к воде?» «Они с Мироном обычно туда ходят. Она его выгуливает», — сказала Дуня. «Ну, это навряд ли», уже сама себе сказала Беата. «Тот, который с ней днем гулял, был хоть и малохольный, но адекватный». «Мы приехали 3 дня назад сюда», словно решив поделиться сокровенным, сказала Дуня, видимо, поняв, что совместное поедание бутербродов на кухне сближает. «В первый день я проснулась ночью, а мамы нет. Я очень сильно испугалась. Тут лес и медведи водятся, и волки, поэтому разбудила папу. Но потом я пожалела об этом». Уж очень по-взрослому переживала свой провал девочка. Когда мама пришла, он очень расстроился. «Что, ругался?» — уточнила Беата. «Нет», — помахала головой Дуня. «Просто так посмотрел на нее осуждающе». «И пошел писать стихи», — вновь пошутила Беата и сразу же пожалела об этом, потому что девочка обиделась. «Теперь ты не будешь папу по ночам, а дожидаешься появления мамы внизу?» «Да», — махнула головой Дуня. — «Уже 2-й день. Ты мне скажи, у твоего папы такие отвратительные стихи, что ты спасаешь человечество от его графоманства? Или думаешь, что мама дорогу в комнату не найдет? Знаешь что, давай-ка ты иди спать ложись. Утром проснешься, а мама уже в комнате». — «Не», — ответила девочка, вытирая салфеткой руки. — «Буду ждать». Ее светлые кучеряшки смешно торчали в разные стороны и никак не сочетались со взрослыми решениями, лишенными всяческого ребячества. «Что ж у тебя за мама-то такая?» — сказала Беата, прикидывая, что делать с девчонкой. Поздний ужин закончился, и страсть как хотелось спать. Не оставлять же ее здесь одну? Или все-таки оставить? В конце концов, у нее есть родители. Но сидящая где-то глубоко внутри мама 5-летнего Тошки не могла позволить себе так поступить. «Ты страшные истории знаешь?» Вздохнув, спросила Беата, принимая решение остаться, и устроилась поудобнее на стуле, понимая, что сон сегодня будет, судя по всему, коротким. «Нет», — искренне ответила Дуня. «А зачем?» «Ну, чтоб сидеть не скучно было, люди обычно рассказывают истории. А ночью сам Бог велел рассказывать страшилки. Так интереснее». «А ты останешься со мной?» В голосе маленькой девочки было столько надежды, и Беата поняла, что никуда не уйдет, пока загулявшаяся мамаша не вернется из ночного променада. «Да посижу немного. Знаешь, диетологи не рекомендуют сразу после ужина ложиться спать. Надо дать еде перевариться». «Я знаю одну историю. Мне ее бабушка Ваппу рассказала», — вдруг вспомнила Дуня. «А что у бабушки с именем?» — спросила Беата, не очень-то слушая девчонку. На миг ей показалось, что тень, сбежав с лестницы, мелькнула мимо кухни в сторону столовой. «Я не знаю», — искренне ответила Дуня. «Я не спрашивала». «Не заморачивайся», — успокоила ее Беата, прислушиваясь к шагам в доме. Почему человек не остановился возле их импровизированного костра в виде фонарика телефона и не спросил, что они здесь делают? Ведь не заметить их было просто невозможно. Почему тень захотела остаться инкогнито? Рассказывай историю бабушки со смешным именем. Ваппо, напомнила Дуня. Точно, Ваппо. Так что она тебе рассказывала? На севере Карелии у водопада стоит домик ведьмы Лоухи. Эта волшебница очень красивая и очень злая. Она замораживает одним взглядом. А также она может замораживать людские сердца. Было видно, что Дуня верит в то, что сейчас рассказывает. Так вот, жил один красивый и храбрый принц. И Лоухи захотела женить его на своей дочери, предложив ему множество богатств. Но он лишь засмеялся и сказал, что у него уже есть невеста. И он никогда не променяет любовь на богатство. Тогда Лоухи заморозило его сердце. Он забыл свою невесту и женился на дочери ведьмы. Невеста с горя повесилась. У принца же оказалось очень горячее сердце, и через некоторое время он все вспомнил, но любимую было уже не вернуть. Тогда он, проклиная себя, сбросился со Змеиной горы в Ладогу и погиб. «Очень странно», — перебила Дуня Беата. «Что странного?» — не поняла рассказчица. «Ну, вроде принц. Должно же у него было быть образование. Ну, там, бассейн два раза в неделю. Нелогично. Не мог принц не уметь плавать». «Ладно, бог с ним, продолжай», — разрешила Беата, не отрывая взгляда от дверей. Теперь ей казалось, что теней стало больше. Или это луна играет своими бликами? «Ты просто не знаешь Змеиной горы», — вздохнула Дуня. «Там не поможет умение плавать. Там шхеры внизу». «Что такое шхеры?» — снова уточнила Беата по своей дурацкой привычке журналиста. «Такая взрослая», — вздохнула Дуня. «А задаешь такие глупые вопросы». «Шхеры — это емкости в камнях. Они наполняются дождевой водой, ну, словно такие каменные бассейны. Тут их очень много по всему берегу. Мне не очень нравится. В спокойную погоду они смотрятся, как большие зеркала». «Ну, видишь, тут на вкус, на цвет». Принц, я думаю, был не в восторге от шхер. «Так вот», — продолжила Дуня, немного обидевшись, что Беата постоянно подшучивает. С тех пор неприкаянная душа принца мечется по Карелии и ищет свою любимую, а ведьма Лоухи временами меняет лица всем несчастным девушкам, которые повесились, делая их похожими на его невесту, чтобы он еще больше страдал. Когда он находит такую, то страшный вой разносится на весь карельский лес. «Мне вот интересно», — задала вопрос Беата, — «ты где эту бабулю нашла, которая детям такие истории рассказывает?» «Это бабушка нашего повара Жеки. Она тоже волшебница, только добрая». В этот момент страшный вой пробил тишину. В нем было столько ужаса, отчаяния и одиночества, что холодок пробежал по спине Беаты, и она машинально прижала девочку к себе. «Нашел!» — в ужасе прошептала Дуня. Беата, вспомнив, что она взрослая женщина, журналистка и вообще ярый атеист, переведя дух, сказала... «Глупости! Это волк или вообще собака? На этой базе есть сторожевая собака?» «Да», — махнула головой Дуня. «Дженни, она большая и добрая, и никогда так не воет». «Ну, знаешь, милочка», — сказала Беата, немного копируя Агню, — «в жизни бывают всякие обстоятельства. Иногда и не так завоешь. Это уж я тебе говорю с полным знанием дела». «Сегодня же у нее вообще смягчающие обстоятельства. Видела, луна просто кошмарная, большая и круглая, а светится, как солнце, так, что от снега отражается». Весь этот трёп Беаты успокаивающе подействовал на девчонку. Она расслабилась и даже хотела уснуть, прижавшись щекой к ее плечу. Показалось бы, инцидент исчерпан, но в этот момент совсем рядом в гостиной-столовой прозвучал истошный женский визг. Казалось, он пронзил вселенную, время и пространство, расколов мир пополам. Через секунду везде загорелся свет, и по лестнице побежали люди. Беата, не привыкшая оставаться в стороне, тоже рванула на визг. Когда она с огромной делегацией забежала в столовую, от увиденного мурашки побежали по спине. В проеме двери, в петле, покачиваясь из стороны в сторону, кто-то висел. Холодок побежал по коже, а ужас сковал мысли, поэтому не меньше минуты ей понадобилось, чтобы понять, что это собака. Элла, которая так визжала, подскочила к сбежавшему вниз Миколе и уткнулась ему в грудь, всхлипывая и еле выговаривая слова. «Я думала, это человек! Я испугалась!» Дуня подошла к ним и обняла обоих, искоса посмотрев в сторону Беаты. «Кто же это так тебя, Дженни?» — сказал Максим. Он тоже сбежал вниз, правда, в отличие от своего сводного брата Миколы, не стал утруждать себя одеждой и теперь ходил вокруг собаки в одних трусах, словно хвастаясь своими накачанными формами. «Что у вас происходит?» С улицы, впуская морозный воздух, в дом забежали наспех одетые Жека и Корнелия. Первый, увидев висящую собаку, сначала подбежал к ней, но, поняв, что ей уже не поможешь, тихо, по-мужски заплакал. «Это мы у вас хотели бы спросить, что происходит?» — завизжал Михаил. Сейчас его офисный стиль сменился не менее пафосной шелковой пижамой, а на голове виднелась сеточка для волос. «Где ваша охрана?» — он голосил громче успокоившейся Эллы. Но ответа ему не было. Жека стоял, плакал и гладил животное, которое, вероятно, было еще его другом. «Где Агния?» — спросила испуганная Корнелия и собралась уже бежать в ее комнату, но тут все услышали. «Со мной все в порядке», — сказал ледяной голос, и через мгновение она вошла в столовую. Беата как-то упустила, откуда появились все остальные. В частности, откуда пришли любитель компьютеров Марат и фанат татуировок Славик. По правде говоря, Беата не заметила, чтоб они спускались по лестнице. Хотя, если быть объективной, то и юродивый Мирон уже был в столовой, когда туда вбежали они с Миколой и Михаилом. Но ведь он мог спуститься в темноте, не додумавшись своими поломанными мозгами включить свет. Она посмотрела всем братьям на ноги и отметила, что только Марат стоял обутый и нервно поглядывал по сторонам. «Очень интересно», — ухмыляясь, сказала Агня, словно в огромной повешенной афганской овчарке было что-то и вправду занимательное. «Может, поясните сей перформанс и нам? Возможно, нам тоже станет не так страшно, а даже, как вам, интересно», — не выдержала такой надменности Беата. Она чувствовала, что только она сейчас может задавать вопросы. Остальные боялись. Слезы Жеки отражались в ее душе, и Беата очень ему сочувствовала. Молодой и жизнерадостный мужчина сейчас выглядел маленьким мальчиком, у которого случилось огромное горе. Беата сразу же расположилась к молодому человеку, и ей стало несколько неловко, что она днем себя так с ним вела, записав сразу его себе в друзья. Кто так плачет о собаке, не может быть плохим человеком априори. Поведение же Агнии вызывало раздражение и непонимание. «Очень интересно», — игнорируя вопрос Беаты, повторила старуха. Потеряв интерес к бедной собаке, она устроилась в кресло во главе стола, где сидела сегодня днем, и только тогда продолжила. «Если кто-то из вас решил, что я двину кони до 2 января и не успею сделать то, что задумала, то он очень ошибается. Я видела в такой петле своего первого мужа. Более того, я провела с ним в одной квартире 4 часа, пока ехала КГБ, потому как это было не дело милиции. Так что собакой вам меня не напугать. А интересно вот что». Она повернулась к Беате, словно только что услышала ее вопрос. «Кто-то очень сильно покопался в моей жизни и вытащил эту историю на свет. Ведь официально и тогда, и сейчас он умер от сердечного приступа, и только избранные знают, что он повесился. Вот так же, в дверном проеме нашей огромной квартиры на Горького. Но мне приказали молчать, потому как не по рангу была человеку его должности. Такая слабость. Выходит, если кто-то копнул так глубоко, значит, земля горит у него под ногами». И, припевая слово, словно по слогам закончила. «Интересно». Тишина была звенящей. После сказанного Агния встала и, тихо поскрипывая деревянными половицами, ушла в свою комнату.